Эпилог. После окончания спектакля Мария вышла на улицу, к ней, как обычно, рванулись поклонники, но дорогу им преградил милицейский патруль. Капитан козырнул, сух спросил: «Гражданка Строева, прошу в машину». «А в чем дело?» — Мария опешила. Театралы молча расступились, капитан вновь козырнул. «Прошу». «Я выполняю приказ». Мария, вроде бы привыкшая к актерским розыгрышам, не успела сориентироваться, как ее посадили в знакомый «Мерседес», за рулем которого сидел Станислав в полковничьих погонах. Сильная рука обхватила актрису за плечи, сидевший рядом Гуров прошептал: «Будешь дергаться, наденем наручники». Конец книги. Ноябрь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.